Эта аутентичная библиотека кубинской перкуссии содержит множество заводных ритмов, которые добавят движение в вашу музыку. Внутри вы найдете широкий выбор традиционных и современных афрокубинских грувов с темпом 100, 110, 129, 150 и 170 BPM, в том числе конга, бонга, рамочный барабан, джун, гуира, шейкеры, колокольчики, джемби и многое другое.